Марина дня четыре жила в Вяземе, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, да ныне целом, видны еще многие польские надписи мнишковых спутников. 1 мая, верст за 15 от Москвы, встретили будущую царицу купцы и мещане с дарами. 2 мая, близ городской заставы, дворянство и войско. Дети боярские, стрельцы, казаки, все в красных суконных кафтанах с белую перевязью на груди. Немцы, поляки числом до 100 000. Сам лже-Дмитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль. Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились бояре. Князь Мстиславский говорил ей приветственную речь. Все другие кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасных верховых коней в дар невесте и богатая колесница, украшенная серебряными орлами царского герба и запряженная 10 пегими лошадьми. Всей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними боярами, чиновниками и 3 дружинами царских телохранителей. Впереди шло 300 гайдуков с музыкантами, а позади ехало 13 карет и множество всадников. Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах, а народ безмолвствовал. Смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил вторично бедственное предзнаменование. Уверяет, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время Растригина вступления в Москву. Пред воротами кремлевскими, на возвышенном месте площади, где встретила бы невесту царскую духовенство с крестами, если бы сия невеста была православная, встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты польские играли свою народную песню «Навеки в счастье и несчастье». Колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря. Там невеста была принята царицею инокинию, там увидела и жениха. И жила до свадьбы, отложенной на 6 дней еще для некоторых приготовлений.